Издательство «Миф», издательство «Миф» представляет. Издательство «Миф» представляет. А Джон Хеннесси. Принципы лидера. Уроки моей жизни. Перевод с английского Александра Коробейникова. Текст читает Юрий Кузаков. Посвящается Андреа, моей спутнице жизни, на протяжении вот уже 48 лет. Предисловие. Дослушивая эту аудиокнигу, ты сожалеешь только о том, что не прослушал ее раньше. Все, кто изо всех сил стремился стать эффективным лидером, смогли бы достичь своей цели с гораздо меньшими усилиями, если бы вовремя ознакомились с этим великолепным руководством. Джон Хеннесси — один из самых креативных лидеров нашего времени. Интеллект в этом человеке сочетается с мудростью. Будучи президентом Стэнфордского университета, он проявил себя как отличный управленец, руководитель, аналитик и стратег. Кроме того, Джон обучил и воспитал множество замечательных лидеров. А вот почему он глубоко понимает все составляющие лидерства. Универсальной формулы, позволяющей стать хорошим лидером, не существует. Возьмем отцов-основателей Америки. Одни, например, Томас Джефферсон и Джеймс Мэдисон, были интеллектуалами. Другими, Джоном Адамсом и его двоюродным братом Сэмюэлем, руководила страсть. Главными чертами Джорджа Вашингтона были прямота, серьезность и умение завладевать вниманием аудитории. Известные такие лидеры, как Бенджамин Франклин, чей юмор и здравый смысл позволяли объединять на пути к цели самых разных людей, которые соглашались на компромиссы во имя общего дела. Руководствуясь собственным опытом и наблюдениями за другими людьми, Хеннесси извлекает уроки из разных стилей лидерства и выделяет 10 ключевых идей. В книге эти идеи представлены не просто как абстрактные принципы, они проиллюстрированы запоминающимися историями и проникнуты глубокой жизненной мудростью. Начинает Джон со скромности, что логично, ведь именно это качество максимально полно раскрывается в нем самом. Как в личном общении, так и в самой аудиокниге Хеннесси источает силу, которая приходит не только с уверенностью, но и с открытостью, проистекающей из подлинной скромности. А Джон всегда готов по достоинству оценить мнение других. Мы часто думаем, что великие лидеры должны руководствоваться твердыми убеждениями и игнорировать маловеров, а также считаем, что лидеру необходим здоровый эгоизм. На самом же деле, худший вариант для лидера — сочетание эгоизма и неоправданного риска, что встречается слишком часто, особенно в политике. И в своей книге, и в жизни Хеннесси демонстрирует совершенно иной рецепт лидерства — осторожность и скромность. Альберт Эйнштейн и Стив Джобс, о которых я писал ранее, внешне вовсе не выглядели скромными, но на самом деле обладали большой внутренней скромностью. У Эйнштейна она проистекала из восхищения красотой законов природы. Когда шестиклассница из Нью-Йорка в письме спросила ученого о его религиозных чувствах, тот ответил: «Каждый, серьезно занимающийся наукой, приходит к убеждению, что в законах Вселенной проявляется духовное начало, несоизмеримо превосходящее духовные возможности человека. Перед лицом этого духа мы со своими скромными силами должны чувствовать смирение». Таким образом, занятие наукой приводит к появлению особого религиозного чувства, которое на самом деле существенно отличается от более наивной религиозности других людей. Джобс тоже был глубоко духовным человеком. Буддийские практики не избавили его от поверхностной резкости и вспышек гнева, но слушал он внимательно и всегда принимал к сведению мнения других. Бенджамин Франклин как-то заметил, что никогда не мог достичь подлинной скромности, но научился притворяться скромным, так как знал, что данное качество полезно в общении. Казалось бы, это опровергает второй принцип лидерства Хеннесси — быть самим собой, проявлять свои истинные эмоции. Однако Франклин, как и шекспировский принц Гарри, учит нас тому, что мы становимся маской, которую носим. Иными словами, если нам не удается овладеть какой-то добродетелью, все же полезно пытаться проявлять ее. Так со временем она станет частью нашего характера. На своем примере я убедился, что это верно еще для одного качества, необходимого лидеру — для мужества. Проводя журналистские расследования, я часто опасался идти на риск. Но надевая важные моменты маску бесстрашия, я в итоге действительно научился быть смелее. Скромность лежит в основе многих описываемых Хеннесси принципов. Например, эмпатия и восприятие лидерства как служение. Особенно важно это для одной из ключевых идей книги — понятия сотрудничества. Франклин в автобиографии отмечал, что проявление, а затем и усвоение скромности научило его прислушиваться к другим людям, искать точки соприкосновения и убеждать их работать сообща. Четыре главные инновации цифровой эры — транзисторы, компьютеры, микросхемы и сеть с коммутацией пакетов — были разработаны командами, а не придуманы изобретателями-одиночками. Когда я спросил Стива Джобса, какой из своих продуктов он считает главным, он назвал не Macintosh или iPhone, а команду Apple. Хеннесси рассказывает также о любознательности, которую воплощал в себе герой последней, написанной мною биографии Леонардо да Винчи. Он отличался ненасытным желанием знать все обо всем, что, в принципе, можно познать. Со всепоглощающей страстью Леонардо занимался анатомией, изучал полезные ископаемые, искусство, архитектуру, музыку, птиц, работу сердца. Конструировал летательные аппараты, интересовался оптикой, ботаникой, геологией, энергией воды и оружием. Это позволило ему понять, как бесконечная работа природы, по его собственным словам, переплетается в единое целое, управляемое восхитительно действующими принципами. Такая способность сочетать искусство с наукой в наибольшей степени проявилась в изображении человека с идеальными пропорциями, расставившего руки и вписанного в круг и квадрат, так называемого витрувианского человека. Леонардо считают одним из величайших гениев истории. Именно беспредельная любознательность отличает истинно творческий подход и лидеров нашего времени. Стива Джобса, Билла Гейтса, Джеффа Безоса и Джона Хеннесси. Одно из качеств лидера, упомянутое в аудиокниге, стало для меня несколько неожиданным откровением. Способность рассказывать истории. Когда я покинул родной штат, чтобы стать журналистом в Нью-Йорке, один из моих первых учителей, романист Уокер Перси, сказал мне: «Из Луизианы выходят два типа людей — проповедники и повествователи. Будь повествователем, потому что в мире и так слишком много проповедников». И в этом прелесть аудиокниги Хеннесси. Она полна уроков, но все они преподнесены как занимательные истории. Автор понимает, что для лидера важно умение излагать свои мысли. Если вы знаете, как рассказывать истории, то сумеете сделать их максимально убедительными. Уолтер Айзексон. Уолтер Айзексон — американский журналист и публицист, профессор истории Тулейнского университета, президент Института Аспена 2003-2018, главный редактор журнала Time 1996-2001 и глава CNN 2001-2003. Среди его книг — «Инноваторы», а также биографии Бенджамина Франклина, Альберта Эйнштейна, Стива Джобса и Леонардо да Винчи.